Интерлюдия третья. «Доброе утро, Светочка!» Переступив порог офиса, кивнул глава представительства сотрудницы, выскочившей из-за стойки ему навстречу. «Артем Борисович, ну наконец-то!» – защебетала в ответ администратор. «У Капустина уровень тела до 38-го просел, и началась коррекция основного показателя. Уровень силы с 13 до 12 упал». «Спокойно, Светлана, не стоит так волноваться из-за этого болвана», – проворчал седоусый начальник, неторопливо проходя в центральную часть офиса и с явным удовольствием усаживаясь в одно из двух глубоких кожаных кресел. «Практиканту необходимо преподать серьезный урок, а то ишь моду взял паршивец своевольничать». «Но Артем Борисович, он так-то нормальный парень, просто запутался», – стала защищать приятеля Света. «Нормальный, говоришь?» – хмыкнул Артем Борисович. «А ну-ка, присядь». Кивком головы он указал на кресло рядом. Дождавшись, когда девушка выполнит распоряжение, начальник вкрадчивым полушепотом продолжил. «А ты знаешь, милая, во что бы в итоге вылилась эта его очередная выходка под патронажем могущественного ублюдка-хаосиста, если б не сработал установленный Елизаветой блок, и Митю не опоздал с экстренным вмешательством хотя бы на секунду. Да будет тебе известно, что в троллейбусе, не считая водителя, находилось 23 пассажира, трем из которых было меньше 12 лет. Это были дети Света. Дети. И все бы они сгинули в пламени разразившегося там по посылу хаоса очистительного пожара, кроме, разумеется, спасенных настройщиком потерянных душ, дальнейшая жизнь которых, как ты сама прекрасно понимаешь, превратилась бы в безвольное подчинение маньяку-хозяину, то есть фактически стала бы той же смертью для их бывших личностей. Митюнино вмешательство остановило начавшееся внутри троллейбуса кровавое безумие, а Лизенблок отсрочил взрыв, позволив эвакуировать всех несчастных из салона расширенным зеркальным порталом в безопасное место. Но искаженное хаосом подсознание большинства спасенных людей восстановить оказалось куда сложнее, чем вытащить их из огня. И два десятка чудом выживших бедолаг отправились с места предотвращенной трагедии прямиком в стационар, где теперь будут возвращаться к норме под присмотром специалистов не одну неделю. А этот юный говнюк, ставший со своим уникальным талантом соавтором едва не случившейся грандиозной трагедии, находится у нас в заперти всего-то 3 дня, даже чуть меньше. На мой взгляд, понесенное им наказание пока что несоизмеримо с порушенными судьбами двух десятков людей. Пускай посидит еще хотя бы столько же. Ничего страшного, он у нас парень молодой. С его-то рвением потери практикант живо наверстает. Но урок зато запомнит уж точно надолго. Вот так как-то вкратце. Надеюсь, я доходчиво объяснил тебе свою позицию. «Да-да, Капустин, безусловно, сильно виноват», — закивала Света. «Но ведь он не специально, его вынудили». «Это он так говорит», — поджал губы начальник. «Ну, Артем Борисович, ведь Серега пацан еще совсем», — снова заспорила заступница. «Потеря навыка, 4 уровня и болезненный просад основного параметра — уверена, уже достаточно прочистили ему мозги. Да, блин, даже стерву ту разволосую вы выпустили на волю до обнуления ее навыков. Чем Капустин-то хуже?» «Ну, так-то Линда 2 недели в камере нашей усыхала. А навыки при этом сохранила, потому что имела внушительный запас свободных очков и бонусов теневого развития. Опять же, и в этом плане на будущее паршивец получит важный урок». «Но он ведь наш практикант, а не левый какой-то хаосист». «Вот именно, что наш», — спокойно кивнул Артем Борисович. «И за его чудачество наше представительство несет полновесную ответственность». «Ну, Артем Борисович...» «Ладно, я поговорю с ним сегодня еще раз. Напомни мне через час посетить 2-й пост». «А может...» «Света, не перегибай, а то передумаю. И отложу визит к пленнику на завтра». «Все-все, молчу». «Прекрасно. Тогда организуй, пожалуйста, мне кофе и распечатай список запланированных на сегодня мероприятий».